в неограниченное и потомственное владение. Я столь обязан этой особе, что через это завещание надеюсь покрыть только весьма малую часть своего долга. Мое движимое имущество, состоящее из 2 миллионов золотых дублонов, как окажется из книг управляющего моего Элеонардо, я не завещаю сеньоре Энрике Армеро, а делю его следующим образом. Мой старший сын Франциско получит половину этого имущества. Мой второй сын Жозе — то, что ему приходится по закону, а остальная часть суммы должна остаться у Элеонардо до тех пор, пока у одного из сыновей моих не родится законный, засвидетельствованный церковью сын. Первому внуку завещаю эту сумму вместе с именем моим. Я приказываю таким образом исполнить в точности волю дона Мигуэля Серано, Домингуэц дель Монт. Франциско был тронут добротою отца, но его милость опоздала, потому что Энрике, как он думал, не было в живых. Жозе подтвердил это, диктуя приказному, что Энрика погибла в волнах Мансанареса. Но в завещании было сказано «в потомственное владение». Все расчеты уничтожались этими словами. Судьи предписали, что Дель Монте должно оставаться в распоряжении управляющего, пока не найдутся наследники Энрике. Жозеф, получив то, что ему определялось законом, остался почти с пустыми руками, между тем, как он рассчитывал получить огромную сумму. Это еще более увеличило его злобу против брата и желание его погубить. Оба брата жили во время погребения и раздела под одной кровлею, но каждый в отдельном флигеле, и каждый избегал видеть один другого. Франциско, зная характер брата своего, постоянно был наготове отразить оружием нападение Жозе. И он не ошибся в своих опасениях. Когда прошли первые дни скорби, Франциско двинулся в путь вместе со своим слугою, чтобы возвратиться в Мадрид. Он проезжал ночью Бедойский лес, как вдруг увидел себя окруженным толпою всадников, которые с криком «Во имя королевы!» схватили поводья лошадей и угрожали кучеру и лакею Франциско смертью. Совершенная темнота окружала лес и дорогу, так что Франциско не был в состоянии разглядеть, сколько было осаждающих и были ли на них мундиры. Ему сейчас же пришло в голову, что эти люди, действующие во имя королевы, были просто разбойники, которые под предводительством Жозе поклялись его убить. Недолго думая, отворил он дверцы кареты и выскочил из нее навстречу разбойникам, держа в одной руке заряженный пистолет, а в другой — шпагу. «Кто осмеливается употреблять во зло имя королевы?» — вскричал Франциско громким голосом. «Герцог де ла Торре требует его к себе!» Громкие крики были ответом на вызывающие слова Франциско, и он увидел, что 4 или 5 всадников скачут на него. «Остановитесь! Кто приблизится еще на шаг, тот обречен на смерть!» — сказал он грозным голосом. Ему возразили громким смехом, и он затрепетал, узнав ужасный голос Жозе. «Убивайте его, люди!» — закричал он, подстрекая тех, которые с первого раза были ошеломлены направленным на них пистолетом Франциско. А он, между тем, уже свыкся с темнотой и мог вполне различить фигуры своих врагов. Он заметил за ними сгорбленного Жозе. Он узнал его и затрепетал, потому что в эту минуту пистолет последнего был направлен на него. «И я с тобою одной плоти и крови!» — промолвил Франциско, в то время как его слуга, собравшись с духом, выстрелил в эту минуту изнутри кареты в среду разбойников. Крик ярости был ответом на этот знак рукопашной схватки. Между тем, как некоторые из товарищей Жозе кинулись на слугу,